Глупо. Он упустил шанс выполнить задание, а его семья лишилась денег. Впоследствии он сожалел о своем поступке. Испытывая горечь упомянутой неудачи, прошу отметить, позже Итиро-сан сделал все возможное, дабы исправить отвратительные последствия порчи детонатора и восстановить свою честь. Только благодаря ему мы обрели детальное описание внешности объекта. Итиро-сан видел, как штурмбанфюрера с почетом встречали на трапе и сажали в лимузин. Сняв квартиру, самурай подошел к заданию со всей ответственностью. Получая от меня оперативную информацию, он следовал за своей целью в Москву, чтобы подойти к объекту на максимально близкое расстояние. После звонка нашего крота в гестапо старик прибыл в магазин «Бухенрай» и караулил цель в торговом зале вплоть до закрытия. Вечером он клялся богом Сусаноо, объект так и не появился. Прибавьте еще один мой провал. Опасаясь разглашения тайны, я не посвятил Итиро-сан в особенности поведения Павла Локтева. Это повлияло на все остальное. Сегодня Итиро-сан безропотно нажал на кнопку нового детонатора и отправился к ногам богини Аматерасу, восхваляя величие Микадо. Он привел в действие взрывное устройство у входа в массажный центр Эбицу, находясь рядом с личностью, как две капли воды, похожей на объект. Погибло 7 человек, включая самого Токотая. Предполагаю, опухоль лишила Итиро-сан возможности нормально мыслить, иначе он задался бы вопросом, почему Локтев дежурит у автостоянки в форме обер-ефрейтора охраны. Так или иначе, наша главная цель не пострадала. В лучшем случае получила пару царапин. Я полностью беру вину за крах моей стратегии. Долгие годы жизни в Русланде пропитали мое сердце гнилью необязательств и бездумий. Я не предусмотрел вариант, что Юнкерс не будет взорван. План был расписан мною по пунктам, и я упился нежностью лепестков своих мыслей. Взрыв самолета, теракт больного раком, фанатика одиночки, на старости лет одурманенного большевистскими идеями. Видеозапись с признанием Аноде-сан укрепила бы мнение гестапо, что гибель их спецагента в авиакатастрофе – трагическая случайность. Мы охотно подбросили бы и другие доказательства, отведя подозрения от разведки Ниппон-Коку. План был идеален. И в этом таилась его главная опасность. Я не продумал, как действовать, если что-то пройдет не так. Верный исполнитель, который не колеблется умереть, замкнутое пространство Юнкерса, шикарная легенда и видеопризнание. Что может быть лучше? Впервые за многие годы я ласкаю взглядом самурайский меч. Мне почти невозможно себя простить. Я возглавляю резидентуру в Москву 10 лет подряд. Мне платят двойное жалование за сложность работы. Москва действительно страшное место. Ты никогда не обретешь спокойствие. Поверьте, я отрабатываю свои деньги до последнего рина, в то время как мои коллеги расслабленно дремлют в шезлонге на Соломоновых островах или у пляжа Нгапали в Бирме, отпив коктейли со сливочным виски. Я бы охотно поменялся с ними местами. Не только с азиатами, но и с теми, кто несет службу в офисах Европы. Уважаемые коллеги нервно меня поправят. Там опасно, ведь сопротивление до сих пор существует в Нидерландах, Дании и Норвегии.